Он демонстративно кивнул, чтобы это увидели наблюдатели из соседней дачи, и поспешил в дом. Молодые люди продолжали стоять в тени веранды, наблюдая за всем происходящим на даче. Рустам вбежал в дом. «Ребята», — громко сказал он, — «по-моему, за нами следят». «Кто следит?» — спросил старший группы, майор ФСБ. «С соседней дачи. Двое неизвестных уже давно следят. Даже бинокль с собой принесли». «Петров, Симончук, проверить?» — приказал майор своим сотрудникам, и те быстро вышли из дома, якобы направляясь к машинам. Рустам демонстративно медленно вернулся к Матюшевскому, все еще стоявшему около задней калитки. «Предупредил?» — спросил подполковник. «Сейчас они там будут», — вполголоса сказал Керимов. Двое незнакомцев продолжали рассматривать их. Рустам тихо сказал Матюшевскому: «Не нравится мне этот их интерес. Чего они глазеют?» «А мне нравится», — рассудительно сказал подполковник. «Раз смотрят, значит, девочку пока не нашли. Если бы она была у них в руках, они бы здесь не торчали. Давно бы свои условия диктовали». «Может, это как раз люди самого Махмудбекова?» — все еще сомневался Рустам. «Но это мы скоро узнаем», — улыбнулся Матюшевский. И действительно, скоро с соседней дачи донеслись громкие крики. Рустам, пользуясь тем, что калитка была открыта, выскочил из нее и увидел, как прямо на него бегут двое незнакомцев, преследуемые офицерами ФСБ. Неизвестные, очевидно, спешили к машине, стоящей за лесом. «Стой!» — крикнул Рустам, бросаясь на перерез. — «Стой, тебе говорю!» Один из неизвестных хотел проскочить мимо него, но Рустам толкнул его, и тот покатился по земле. Второй достал нож, пытаясь любой ценой прорваться к автомобилю. Сзади раздавался топот сотрудников ФСБ. Неизвестный поднял руку, собираясь нанести удар, но Рустам увернулся. Второй замах неизвестный сделать не успел. Он услышал за спиной спокойный голос Матюшевского: — «Брось нож, иначе я стреляю». Бандит оглянулся и увидел наведенное на него дуло. Он бросил нож, подоспевшие сотрудники ФСБ схватили обоих. «Кто такие?» — спросил Матюшевский, убирая оружие. «Дачники», — нагло сказал тот, что был с ножом. На обоих надели наручники. «Почему на чужую дачу залезли?» — нахмурился Матюшевский. «А что, это уголовное преступление?» — нагло спросил другой. «Просто решили посмотреть, как люди живут. Мы же ничего не взяли, ничего не украли». «Да чего вам нужен был бинокль?» — спросил подполковник. «Что вы рассматривали? На соседней даче? Или за нами следили?» «Ни за кем мы не следили», — поморщился первый. «Просто дурачились и ничего не украли. Можете проверить. В это я верю. Там на даче давно никто не живет, и красть особенно нечего», — кивнул Матюшевский. «Но вы все-таки следили за нами, и я собираюсь узнать, кто вы такие и почему оказались здесь». «Смотри, папаша, как бы тебе копыта не отбросить», — все так же нагло сказал первый. «Ну, если отброшу, то только в твою сторону, чтобы тебя зашибить», — парировал Матюшевский и кивнул, разрешая сотрудникам ФСБ увести неизвестных в дом. «Рустам», — попросил он, — «сбегай к их машине, посмотри номер, а мы через Двоеглазого узнаем, кому принадлежит машина. Пусть он в ГАИ срочный запрос организует». «Понял», — улыбнулся Рустам, поспешив к автомобилю. Через 5 минут он вернулся. Еще через 10 минут они уже знали, что автомобиль принадлежит Игорю Мыльникову, нигде не работающему, имеющему 2 судимости и слывшему активным членом группы Жеребякина. «Вот и все», — хмуро сказал Матюшевский. «Они нам могут больше ничего и не рассказывать. Теперь мы знаем, что девочка не у них, но они ее ищут. Точно так же, как и мы. И все зависит от того, кто первым найдет ее. Пойдем в дом, я все-таки потолкую с этими пинкертонами». Он первым вошел в полусгоревшую гостиную, где на чудом сохранившемся диване сидели оба задержанных. Майор ФСБ допрашивал их, когда к нему подошел Матюшевский. Увидев его, майор вздохнул.